Этот бред я сочиняю сам, это факты. Ищи вместе кучу артефактов, ты можешь мне похлопать, пока не лопнут барабанные перепонки. Очень звонко зубами цеплялся, поднимался, старался, а теперь осознаю, что не зря. Ведь это всего лишь набор из рифм. Мои рифы, ваш мир верил? Нет, не верил, надеялся на удачу. Эти дачи прачедовы дальше. Чаще я рэпер, и мои текста впиваются, как пираньи, и ранят, если ты не занят. Мой бред не сводит с ума, не нарастает волна. Главное не опускаться до самого дна. Я не читаю про любовь, хоть и любил, но я не любим, прости меня. Мой рэп не ищет смысла, я влажу из грязи и остаюсь чистым. Все происходит очень быстро, я не хожу по клубам ночью, не бухаю, не курю, берегу жизнь свою, но не берегу твою. Оценка рэп очень плохо, да я не подарок, но и половина вас не лохи. Читаю быстро, четко сводим счеты, щетка, иди отсюда, парень. Мы гашиш, не варим меня, не парят, что тебе завтра в армии. Заваливший пары тебя не ранит, а мы не бараны. Ты сказал, что ты крут, непонятно, кто ты, тряпка или браток из групп. Ты не такой, как все, ты плохой МС, и я завтра на тебе покажу захват туси.